В тот день единственным патриотом в Сенате оказался демократ от штата Висконсин Расс Фейнгольд. Нарушив единогласие, он встал и произнес эти красноречивые слова. «В истории нашей страны бывали периоды, когда гражданские свободы приносились в жертву тому, что считалось на данный момент законными требованиями военного времени. Наша национальная совесть до сих пор хранит на себе пятна и шрамы этих событий, законы об иностранцах и подстрекательстве к мятежу, приостановка действия приказа о доставлении в суд во время гражданской войны, интернирование американцев японского, немецкого, итальянского происхождения в годы Второй мировой войны, черные списки подозреваемых в сочувствии к коммунистам в эпоху Маккарти и преследования противников войны, в том числе и доктора Мартина Лютера Кинга, во время войны во Вьетнаме. Четыре закона, принятые федералистами в июне-июле 1798 года. Закон о натурализации заменял пятилетний ценз для получения американского гражданства 14-летним и предоставлял президенту право высылать из страны любого подозрительного иностранца. Виновные в распространении клеветы и злонамеренных слухов о президенте или Конгрессе приговаривались к 2 годам тюремного заключения или денежному штрафу. Чрезвычайные законы 1798 года использовались федералистами для подавления оппозиции, состоящей в основном из сторонников Джефферсона. В 1801 году, после избрания Джефферсона президентом и получения его сторонниками большинства в Конгрессе, законы были отменены. Примечание переводчика. Судебный приказ о доставлении в суд лица, содержащегося под стражей, прежде всего для выяснения правомерности его содержания под стражей. Во время гражданской войны президент Линкольн временно приостановил действие этой привилегии, однако в 1866 году Верховный суд США признал это распоряжение неконституционным. Примечание переводчика. Мы не должны допустить, чтобы эти эпизоды прошлого стали прологом к новым несправедливостям. Лидеры Демократической партии, пытаясь помочь республиканцам добиться единогласного голосования, сделали все возможное, чтобы поставить Фейнгольда в строй. Но тот отказался отдать свой голос за этот закон, чем навлек на себя гнев лидера Демократической партии в Сенате Тома Дэшла. Фейнгольд заявил корреспонденту журнала Congressional Quarterly. «Я не знаю, является ли расхождение во взглядах опасным, и, если честно, мне нет до этого дела. Если самым худшим наказанием за этот поступок станет то, что меня вышвырнут из Сената, я буду считать себя счастливым на фоне того, с чем нам сейчас приходится сталкиваться». На самом деле закон о патриотизме не имеет права на такое название. Этот закон является каким угодно, только не патриотическим. Этот «патриотический» в кавычках закон так же чужд Америке, как и «Майн Кампф» Гитлера. Его название должно помочь скрыть смрадный душок, не уступающий зловонию болот Флориды. Если у вас есть несколько свободных дней и парочка дотошных адвокатов, готовых вам помочь, можете сами ознакомиться с этим законом. Понимаете, он совсем не похож на другие законы, в которых ясно говорится, делать так можно или делать так нельзя. Закон о патриотизме в основном состоит из поправок к существующим законам. В нем 342 страницы, на которых нет прямых указаний на суть закона, а есть лишь ссылки на сотни других разделов в других законах, принятых в течение последних 100 лет. Таким образом, для того, чтобы понять закон о патриотизме, необходимо иметь под рукой все остальные законы, написанные за последнее столетие. Вот, например, как выглядит раздел 220 закона об американском патриотизме. Раздел 220. Общегосударственная служба выдачи ордеров на поиски электронных доказательств. А. в части общих положений